«Ай!» – завопил мистер Браун, кидаясь на выручку. «Мои петунии!» «Да что там твои петунии, Генри?» – перебила миссис Браун. «Паддингтон-то цел?» «А, все ясно!» – объявил мистер Браун, нагнувшись и подняв накидку. «У него голова застряла внутри». «Осторожнее, папа!» – предупредил Джонатан, когда мистер Браун начал вытаскивать Паддингтона за задние лапы. «Может, ему усы прищемило затвором?» Мистер Браун перестал тянуть, подобрался на четвереньках к объективу и посмотрел внутрь. «Ничего не видно!» – пожаловался он. «Там совсем темно!» Он постучал по аппарату, и оттуда донесся еще один приглушенный крик. «Сливочное масло!» — сообразила миссис Бёрд и понеслась на кухню. «Масло — первое средство, если кто-то застрял!» Миссис Бёрд возлагала на масло большие надежды. Дело в том, что Паддингтону уже случалось застревать, и всякий раз именно масло спасало положение. Джонатан держал с одной стороны, мистер Браун тянул с другой. И все-таки прошло немало времени, прежде чем с глубин фотоаппарата показалась голова Паддингтона. Он сел на траву, потирая уши. Вид у него был ужасно несчастный. Все произошло совсем не так, как он предполагал. «Вот что!» — объявил мистер Браун, когда наконец-то восстановился порядок. «Давайте-ка еще раз сядем, как прежде, и привяжем к затвору веревочку». Тогда Паддингтон сможет дернуть ее прямо отсюда. Это куда безопаснее. Все согласились, что это прекрасная мысль. Мистер Браун рассадил их на прежние места, а Паддингтон заново навел фотоаппарат и вставил пластинку, стараясь держаться на почтительном расстоянии от затвора. Правда, произошла небольшая заминка, потому что он слишком сильно дернул за веревочку, и штатив свалился. Но вот настал долгожданный миг. Фотоаппарат щелкнул, и все облегченно вздохнули. Чуть погодя, миссис Бёрд, Брауны и Паддингтон вошли всей компанией в маленький фотомагазин и очень удивили продавца. «Это действительно редкий фотоаппарат», — проговорил он с интересом, рассматривая Паддингтоново приобретение. «Чрезвычайно редкий. Я такие видел только на картинках». «Его, наверное, держали в холодильнике. Там внутри все в сливочном масле. Просто я попал в переделку, когда вставлял пластинку», — объяснил Паддингтон. «Мы бы хотели поскорее узнать, как получилась фотография», — поспешно сменил тему мистер Браун. «Вы можете проявить пластинку в нашем присутствии?» Продавец ответил, что с превеликим удовольствием. После всего, что он услышал и узнал, ему и самому не терпелось взглянуть на фотографию, и он умчался в лабораторию, оставив Браунов дожидаться прямо в магазине. Еще бы, ведь ему впервые в жизни довелось обслуживать медведя. Вскоре продавец возвратился. На лице его застыло озадаченное выражение. «Вы говорите, снимок сделан сегодня?» — спросил он, поглядывая на яркое солнце. «Угу!» — подтвердил Паддингтон, глядя на продавца с подозрением. «Видите ли, сэр, Продавец поднес пластинку к свету, чтобы Паддингтону было лучше видно. «Негатив хороший, четкий, всех вас можно узнать, но у меня такое впечатление, что снимали в густом тумане, и потом эти светлые пятна похожи на лунные блики, совершенно непонятно, откуда они взялись». Паддингтон взял у продавца пластинку и внимательно рассмотрел. «Это, наверное, случилось, когда я зажигал фонарик под одеялом», — рассудил он в конце концов. «Я считаю, что для первого раза снимок просто замечательный», — замяла вопрос миссис Бёрд. «Будьте добры, напечатайте 6 карточек размером 9×12. Одну мы пошлем в Перу тете Люси. Это родственница Паддингтона. Она живет в Лиме, в доме для престарелых медведей», — пояснила она продавцу. «Да что вы говорите?» — поразился продавец. «Ну и ну! Мои фотографии еще никогда не посылали за океан, а тем более в дом для престарелых медведей в Перу». На минутку он задумался. «Знаете что?» — обратился он к Паддингтону. «Не могли бы вы одолжить мне этот фотоаппарат на недельку? Я бы выставил его в витрине, а за это напечатал бы бесплатно эту фотографию и снял вас всех по отдельности. Идет?» «Я так и знал», — рассуждал мистер Браун по дороге домой, «что если Паддингтон начнет нас фотографировать, случится что-нибудь невероятное. Но когда бы еще нас стали снимать за просто так?» «Медведям всегда везет», — изрекла миссис Бёрд, поглядев на Паддингтона. Но медвежонок не слушал. Он думал про свой фотоаппарат. Рано утром на следующий день он побежал в магазин, и у него даже дух захватило от радости, когда он увидел, что фотоаппарат уже красуется в витрине на самом видном месте. Внизу была пришпилена табличка. «Крайне редкий фотоаппарат старинной конструкции. Принадлежит мистеру Паддингтону Брауну, юному медведю, проживающему по соседству». Но еще сильнее он обрадовался, когда увидел рядом другую табличку. «Образец его работы», а чуть пониже саму фотографию. Она получилась не очень четкой, у края остались отпечатки лап, и все-таки кое-кто из соседей зашел поздравить медвежонка с успехом, а узнать Браунов на фотографии смогли почти все. Словом, Паддингтон окончательно убедился, что не зря потратил целых 3 шиллинга 6 пенсов.